что произвол портократии, что неукоснительное соблюдение законности. Будто если у чиновной гниды партбилета нет, перед ним сразу становится слаще прогибаться. Где раньше один шиш торчал, которому отдаться надо, там теперь 10 надуваются. И если дам наших рядом не оказывалось, то бля, бля, бля, трам, там, там. Последние полтора года Кира с Глебом время от времени отъезжала пожить у родителей, пытаясь этими квазиразлуками спасти между ними хотя бы добрые товарищеские отношения. Сейчас снова был такой период, и мы оба знали, что больше не съедемся никогда. Мы познакомились, смех сказать, в одном из канонических мест съема, в библиотеке. Правда, это была не просто библиотека, а библиотека Академии наук на Васильевском, в конце Менделеевской линии. Оба по оплошности прискакали на абонемент, когда там как раз началось так называемое проветривание, и надо было как-то скоротать полчаса. Ну и разговорились то да сё. Молодые, молодые и болтливые. Впрочем, честно, я влюбился сразу и наповал. В нее нельзя было не влюбиться. Веселая, добрая, солнечная, нежная, заботливая. Так, все сказал, нет? Мы были счастливы. Мы все успевали, у нас все получалось. Мир оказался прекрасен. А его отдельные последние недостатки мы, чуть постаравшись, совместными усилиями вполне в состоянии были устранить радикально и навсегда. Я как раз придумывал сеятель и взахлеб пел канцоны о нем ежеутренне и ежевечерне. А Кира восхищенно внимала, умно и дельно советовала, ласково кормила вкуснятиной, гладила рубашки и любила. А я ее обожал. У меня был дом, у меня был тыл, у меня была преданная до мозга костей единомышленница и помощница, которой можно доверить все. У меня была младшая мама. Что еще мужчине надо, когда он лбом прошибает стены? Потом родился Глеб, и материнский инстинкт, доселе безраздельно направленный на меня, сориентировался наконец на тот объект, для которого он природой и предназначен. А я этого даже не заметил. Мне бы поискать себе иное, принципиально отличное от приемлемого, лишь в паре, место во вновь возникшем треугольнике отношений. А я как раз дошлифовывал состав спецгруппы и одновременно доводил математический аппарат расчета горловин. Я был слишком занят, слишком увлечен удивительными перспективами и упоен тем, какой я гений. Слишком, даже для того, чтобы заметить и понять происходящее, и уж подавно, чтобы действительно пытаться искать. 2 лет не прошло, и мы оба, со все возрастающей натугой держа семью и все с большим напряжением улыбаясь и воркуя, как бы ни в чем не бывало, в глубине души считали друг друга законченными эгоистами. Кира, уезжая по выходным обедать к родителям, перестала брать меня с собой. И там на пару часов давала волю слезам. А я принялся с мрачным и яростным фанатизмом работать по 20 часов в сутки и тешить себя идиотской мыслью, что вот я учиню некий совсем уж несосветный успех, и жена вновь станет меня уважать. И еще 2 года мы боролись, отчаянно, изо всех сил. Мы ведь продолжали любить друг друга. Лучше бы уж разлюбили, было бы легче. Отчуждение осыпалось не на пепелище, оно рухнуло прямо на нежность, прямо на сумасшедшую потребность друг в друге. Но против перемены полярностей в душе все усилия тщетны. Против базовой системы ценностей не устоят даже самые светлые и пылкие чувства. Система ценностей их перемелет. Она что-то вроде биоса в компьютерах. Машина работает либо так, либо никак. Вставьте нам чипы. Иногда и впрямь хочется. Разница лишь в длительности и мучительности перемалывания. Мелкое чувство, будто фурункул вскрыли, чик и пошел. Глубокое чувство, будто обе ноги размесило гусеницей неторопливо и злорадно наехавшего танка. Мораль. Не позволяйте себе глубоких чувств. Живите мелко. Большинство так и поступает. Но у нас не получилось. Наверное, все могло бы пойти иначе, если бы Глеб души в папке не чаял, если бы льнул ко мне, как в свое время я льнул к Семагину, если бы приставал с вопросами и в глаза глядел неотрывно, если бы, как я когда-то, бросался к двери с радостным визгом, заслышав скрежет моего ключа. Неужели мне настолько хотелось повторить собственное детство, прожить его сызнова, только так, чтобы я был Семагиным, а Глеб мною? Возможно, моего детства у меня было слишком мало. Непозволительно, калечище мало. Каких-то полтора года. Но он не бросался и не льнул. Маленький ребенок относится к отцу в точности так, как относится к нему мать этого ребенка. Особенно, если видит отца не так уж много. Фактически лишь по выходным, да и то, чуть не весь выходной отец молчит и работает. И тут даже не важно, родной это отец или нет. В точности так относится, как относится мать. А у нас все сделалось принужденно, вымученно, обескровленно и болезненно. И Глеб, разумеется, это ощущал. И к 4 годам уже совсем во мне не нуждался.